Життя святих святителя Дмитрия Ростовского. Месяць юній. Ден осьмий. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. Ащте хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. Пренесение честных мощей святого великомученика Теодора Стратилата. Святий великомученик Теодор пострада за Христа от ликиния нечестивого царя в ограде Ираклийстим, и деже беше воеводою. Време же скончание его бе февруари месеца в 8-й день. Сей же месец и ден почитается честних мощей его пренесение от Ираклийского града в отечество его Евхаити. Так обослузе своему уару, на страданието го смотревшему и то писавшему за веща глаголя. Тело мое положи во Евхаитих, во одержании прародителей моих. Хотя юбо вся, я же осем святому ведати, да чтет страдание его пространно написано и положено е месеца февруария в 8-й день. Мы же здево спомянем чудо дивное от иконы его бывшие, о нем же святые Анастасий Синаита и святый Иоанн Дамаскин свидетельствуют. Бысть же то чудо сице. Есть место отстоящее от Дамаска града за 4000 стоп, Карсата нарицаемое, и даже бе церковь святаго великомученика Теодора Стратилата. То место, егда прияше сарацини в област свою, и начаше там обитати, внедоше от них мнози в церковь мученикову и оскверниша ее всякими нечистотами. Введоше бо в ню скотей своя, и жены, и отроки, и суделуваху греховные плотская дела скаредна и мерзостная. Бяше же там на стене вапа изображен святаго великомученика Теодора образ. И в некий ден седящим сарацином многим в церкви той и беседующим, един от них взем лук и стрелу и напряг стрели во образ и улучи в десной раму святаго. И он взе стрела, и аби изтече кров от образа аки от живаго человека. Видевши же то чудо сарацини удивише ся, обаче не изидоше из церкви, но обитаху в ней и нечистотей своя по обичаю их скверному совершаху. Бяше же обитавших таму 20 сарацинов, киждо има и жени и дети своя, и в малых днех все горкою смертью нечаянно поражаеми погибоша. А и же вне церкви обиташа, тие в то время все цели и здрави прибыша. И сказует образе том преподобни Анастасий Синеита, яко сами го види и знамение бяше крови текши от язвой. Сие чудо бис на устрашение сарацином неверним, нам же верним в наказание, да знаем, яко почитати святые икони должни сме, при них бо бывает и действует чудесная благодать Бога нашего. Конец повести о пренесении честных мощей святаго великомученика Теодора Стратилата.